Идея хорошая, согласился Алексей. Только печатать их сейчас негде. Я могу найти компьютер и принтер, сообщил Андрей. Но без электричества все это пустой хлам. Для начала будет достаточно, если ты просто расскажешь обо всем своим друзьям. Знаешь, что с ним происходит, а они не будут пугаться. Я пока у себя никаких способностей не чувствую, признался Андрей. Я тоже поддержал его Лена. Зато я видела, что может Ольга. Это просто чудо. Ольга говорила, что способности проявляются по мере готовности к ним, вспомнил Алексей. Я пока тоже не могу творить чудеса. И даже знаю почему. Почему? Андрей приподнял брови. Из-за этого. Алексей похлопнул ладонью по автомату. Я стал слишком злым, а это плохо. Разве вы злой? Андрей недоверчиво улыбнулся. В душе у человека должен быть мир. У меня его пока нет. Алексей поднялся, устало вздохнул. Ладно, заговорились мы с тобой что-то. Лена, нам пора домой. Девушка молча встала, поправила автомат. Было видно, что ей не хочется уходить. Да, чуть не забыл. Андрей полез в карман, вынул небольшую жестяную баночку. Это зажигалка, я сам их делаю. Открыв баночку, он поставил ее на бревно. Взял лежавший в баночке кусок напильника и камешек. Пристроив напильник наклонно, ударил по нему камешком. Ветошь в банке тут же вспыхнула. Вот так вот. Довольный Андрей продемонстрировал огонь, потом положил напильник и камень в баночку. Быстро закрыл ее. Возьми, может пригодится. Спасибо, поблагодарил Алексей, взяв баночку. Замечательная вещь. Здорово, тоже восхитилась Лена. Мы пока обычными зажигалками пользуемся, но они уже заканчиваются. Если не будет бензина, можно использовать сухой мох, пояснил Андрей. Только тогда огонь раздувать приходится. Это сложнее. Но все равно костер развести можно. Я пробовал. Спасибо, еще раз поблагодарил Алексей. Если ты не против, мы придем через 2 недели. Узнаем, как у тебя дела. Да нет, конечно, даже обиделся Андрей. Приходите, я буду вас ждать. Тогда до свидания. Алексей пожал парню руку. И будь осторожен. Пока, Андрей. Лена взяла его за руку. Еще увидимся. Конечно, смущенно кивнул паренек. Его щеки предательски покраснели. Буду ждать тебя. Вас, то есть. Пойдем, Лена. Алексей повернулся и пошел прочь, спиной чувствуя взгляд Андрея. Девушка догнала его и пошла рядом. Пару раз оглянулась. Андрей продолжал стоять, глядя им вслед. «После обеда может пойти дождь», — сказал Алексей, взглянув на небо. «Нам лучше поторопиться». Лена не ответила. Минуту спустя она вдруг остановилась. «Я так не могу», — заявила она. Ее голос дрожал. «Я не хочу возвращаться». «Лена, ты не можешь остаться», — нахмурился Алексей, осознав, что творится в душе девушки. «Тебя могут схватить. Меня ведь никто из бандитов не знает. А вот третий бандит, что убежал от нас». «А отец Андрея, разве этого мало?» «Я не могу вернуться», — покачала головой Лена. «Прости. Возьми, мне он не нужен». Она сняла автомат и положила его на землю. Затем, вспомнив о запасных магазинах, вынула их из кармана в куртке и положила рядом. «Но это опасно», — Алексей посмотрел на девушку, не зная, как ее остановить. «Ты представляешь, какое положение ты ставишь Андрея? Я ему нравлюсь, а он мне». А если это всего лишь твои фантазии? Как в тот раз, когда за котятами ходили. Ты не понимаешь. Это совсем другое. Я знаю, что если не вернусь сейчас, то потеряю его навсегда. Прости. Мне пора. Повернувшись, Лена побежала прочь. Проклятье, процедил Алексей, злясь на себя за то, что допустил это. Не надо было ее с собой брать. Подобрав автоматы магазины, он быстро пошел вслед за девушкой. Еще надеясь догнать ее и образумить. Миновал густые заросли кустов и остановился. Лена и Андрей стояли обнявшись. Вот Андрей поцеловал девушку, снова прижал к себе. Какое-то время Алексей смотрел на них, потом осознав, что он здесь уже лишний, повернулся и медленно пошел прочь. Глава 11. Чтобы отыскать Ольгу, надо отыскать Алексея. Понимая это, Павел, подумав, велел увеличить обещанную за него награду. «Не многовато ли будет?» – с сомнением произнес Чилим, выслушав Павла. «Мне нужна его голова», – твердо ответил Павел. «Поэтому не будем мелочиться». «А ты предложи ребятам свой поясок», – посоветовал Чилим. «Тогда они тебе этого гада из-под земли достанут». В его словах Павлу почудилась насмешка. Он нахмурился. «Ты стал слишком разговорчивым», – холодно произнес он, посмотрев Чилиму в глаза. «Мне это не нравится». «Да ладно», – Чилим отвел взгляд. «Просто предложил. Нет, значит нет». Новые объявления развесили по всем деревьям и селам. Но ценная информация, как и прежде, поступила от Бориса. Он приехал рано утром на джипе, доставшемся ему в наследство от прежнего комиссара, и сразу поднялся в кабинет Павла. Павел только что проснулся. Вечером он как следует посидел с Чилимом, поэтому чувствовал себя неважно. «Ну что там у тебя?» – хмуро спросил он, устало откинувшись в кресле. «Опять какие-нибудь проблемы?» – наоборот, помотал головой бородач. «Помните, я рассказывал, что в прошлый раз тот тип со шрамом приходил вместе с девчонкой?» «Помню», — ответил Павел, насторожившись. «И что?» «Она у нас в селе. Живет теперь с моим сыном в доме тещи». «Ты не ошибся?» — Павел внимательно посмотрел на Бориса. «Да она это, она. Я спросил Андрея, зачем он ее привел. Он ответил, что это его жена. Потом добавил, что если я про нее кому-нибудь скажу, то он меня убьет». Борис нервно усмехнулся. «Я дождался утра и к вам». «Это интересно», — Павел потер подбородок. «Как ее зовут?» «Лена, смазливая девчонка. Только я прошу, вы...» — Борис замялся. «Вы Андрея не трогайте, ладно? Сын он мне все-таки. А девчонка ваша. Забирайте ее, она вам все расскажет». Павел не ответил. Сидя в кресле, он смотрел на Бориса и думал о том, что все это значит, кем вообще для Алексея является эта девчонка и почему она появилась в селе. У Алексея есть жена и сын. Значит, эта девушка в лучшем случае могла быть его любовницей. Хотя сомнительно. Алексей любит свою жену и вряд ли допустит интрижку на стороне. «Так что будем делать?» – нарушил его размышления Борис. «Возьмем ее?» «Нет», – медленно ответил Павел. «Я дам тебе двух человек. Установите за ней наблюдение. Мне надо знать, куда она ходит и с кем встречается. Это же касается и твоего сына. Но почему не взять ее сейчас?» В голосе Бориса мелькнуло недоумение. «Она ведь наверняка знает, где живет этот человек». «Может и знает, а может и нет. Я не хочу рисковать. К тому же бабы могут быть очень несговорчивыми. Что-то происходит с ними в последнее время». Павел устало вздохнул. «Поэтому просто следите за ней. Все ясно». «Ясно», — кивнул бородач. «Я могу идти?» «Можешь». «Нет, стой». Павел полез в стол. Вынув из него золотой перстень, печатку, бросил Борису. «Держи. Это тебе за службу». «Спасибо». Довольный бородач поймал перстень. Его глаза жадно блеснули. Тут же надел на палец. «Красивая вещица». «Иди», — произнес Павел и сонно зевнул. Живя с боевиками уже больше полугода, Катя достаточно хорошо изучила их нравы. Она знала, что может себе позволить, а что нет. Поэтому информацию о ночной встрече с Алексеем предпочитала сохранить в тайне. Не сказал о ней даже Косте. На их счастье, он даже не пострадал во время ночного боя. В том, что по боевикам стрелял именно Алексей, у Кати не было никаких сомнений. Узнай боевики, что она как-то с ним связана, и ей не поздоровится. Да и у Кости могут возникнуть проблемы. Уж лучше сохранить все в тайне. Костя работал в одной из продуктовых бригад. Обычно он уезжал утром и возвращался уже под вечер. Часто привозил гостинцы. Это могли быть сладости или какие-то вещи. Порой он дарил ей украшения. Знала ли Катя, что эти украшения с кого-то сняты? Скорее предпочитала об этом не думать. Как-то раз прошлой осенью Костя вернулся домой пьяный, пропавший порохом. Рукав его куртки был измазан в крови, кровь была и на обуви. На вопрос Кати о том, что случилось, Костя ответил уклончиво. Постреляли немного. Уже позже она узнала от поварихи, что в тот вечер боевики уничтожили одно из непокорных сел. и Костя принимал участие в этом побоище. Той ночью она беззвучно плакала в подушку, не зная, что ей делать. Костя, ее Костя стрелял в безоружных людей, убивал женщин, детей, стариков. И как ей теперь жить с этим? Что делать? Сбежать? Но у нее будет ребенок. Кому она такая нужна? И кто позаботится о ней, кроме Кости? Он не мог сделать это сам. Его заставили. Потому и пьяный пришел. Ведь если бы он воспротивился, его бы тоже убили. Разве не так? Получается, он сделал то, что сделал, только ради нее и их будущего ребенка. Костя просто не мог поступить иначе. Наверное, просто хотелось в это верить. Ее Костя не был убийцей. Просто так получилось. Неделю назад Костю и еще одного боевика отправили на какое-то задание. Он должен был вернуться сегодня. Катя ждала его и очень за него переживала. И когда вечером Костя вернулся живой и здоровый, она бросилась ему на шею. Почти до полуночи Костя играл с приятелем в нарды. Затем пришел спать. Был он заметно выпивший. Но Катя предпочитала этого не замечать. Сейчас все пьют. Час спустя, уже лежа в постели, Костя рассказал ей о том, где был всю эту неделю. Он не так часто рассказывал Кате о своей работе, но сегодня алкоголь развязал ему язык. «Помнишь мужика со шрамом, которого ищут?» – спросил он. «Его рожа на всех столбах висит». «Помню», – насторожилась Катя. «Так вот, мы следили за домом, где живет его бывшая подружка. Думали, что он придет к ней. Пока не пришел». Костя зевнул. «А почему бывшая?» – тихо спросила Катя. «Потому что с другим теперь живет. С парнем одним местным». Костя снова зевнул. От него пахнуло спиртным. «Сейчас за ней другая смена следит. Через неделю снова мы поедем». «Как ее звать?» – поинтересовалась девушка. «Лена». «Ничего так, девчонка, грудастая. Но ты лучше». Услышав слова мужа, Катя обмерла. Она считала, что Костя говорит про Ольку. Выходит, речь идет о ее сестре. «И что будет, когда он к ней придет?» – снова спросила она. «Ничего, схватим его и привезем к Паше. У них давние счеты. А с ней что будет? С той девушкой?» «Тебе-то что?» – лениво отозвался Костя. «И с ней разберутся. Всякий, кто помогает нашим врагам, сам является врагом. Ладно, давай спать». Катя задрожала. Лене грозит опасность. Да и Алексея с семьей тоже. Как их предупредить? Как помочь? Костя уже начал похрапывать, а Катя все думала, как спасти сестру. Самой этого никак не сделать. Помочь может только Костя. «Костя!» Она тронула его за плечо. «А Костя?» «Ну чего еще?» – сонно отозвался он. «Ты меня любишь?» «Люблю, люблю. Спи». Он поудобнее устроился в кровати. «Можешь сделать для меня одну вещь?» «Ну, разумеется. Завтра поговорим». «Я не могу завтра. Та девушка, о которой ты говоришь, моя сестра». Несколько секунд было очень тихо. «Чего?» Костя приподнял голову и взглянул на Катю. «Я говорю, что та девушка, Лена, моя сестра». «Ты с ума сошла? Какая еще сестра?» «Моя родная сестра. Она на полтора года младше меня. Я просто не рассказывала тебе о ней. И того человека, которого вы ловите, я тоже знаю. Мы рядом жили, в землянках. У него жена Ольга и сын Сергей. Той ночью, когда здесь была стрельба, он за мной приходил. Хотел меня забрать с собою, а я не пошла. Разве я могла тебя бросить?» Костя поднялся, сел на край кровати. «Ты это все всерьез?» – спросил он. «Да, пожалуйста, предупреди Лену. Скажи ей, что за ней следят. Никто, кроме тебя, не сможет этого сделать». «Ну, дела». Костя почесал затылок. «Вот дура!» «Что?» «Ничего, вставай!» Он потянул ее за руку. «Зачем?» «Одевайся быстрее!» Поднявшись, Катя начала одеваться, гадая, что задумал Костя. Может быть, он решил ехать к Лене прямо сейчас. Костя оделся и теперь стоял, дожидаясь ее. «Все», — тихо сказала Катя. «Я готова. Мы к ней поедем». Вместо ответа Костя схватил ее за руку и потянул за собой. Они вышли из дома. Шел второй час ночи. Многие боевики еще не спали. Где-то играли в карты и домино. Где-то просто курили. Слышались голоса и смех. Катя ожидала, что Костя поведет ее к машине, поэтому насторожилась, когда он потянул ее к дому Павла. «Куда мы, Костя?» – испуганно спросила она. «Зачем?» «Ты все ему расскажешь», – ответил он. «Сейчас же». «Подожди», – Катя остановилась. «Что ты делаешь? Ты не можешь так со мной поступить?» «Молчи, дура». Костя снова потянул ее за собой. «И только попробуй что-нибудь утаить. Пожалеешь». «Костя, я ведь тебе верила». Из ее глаз покатились слезы. «Я ведь люблю тебя. Как ты можешь?» Костя не ответил. Поднявшись на крыльцо, он открыл дверь и потянул Катю за собой вверх по лестнице. Павел слушал Костю и не мог поверить ушам. Немыслимо. Невероятно. Выходит, все время Алексей жил у нее под носом. Ведь там же было две землянки. В одной жила семья этой дурочки. В другой наверняка жил Алексей с женой и сыном. Ну да, все верно. Тот пес, которого он пристрелил, был Тимкой. Как же он мог этого не понять? Того же цвета, те же пятна. Только подрос немного. Стоявшая перед ним Катя плакала. Костя крепко держал ее за руку. Чудесно. Павел не торопясь прошелся по кабинету. Взглянул на Костю. Ты сделал большое дело, хвалю. Завтра с утра поедем туда и все обшарим. Они не могли уйти далеко. Наверняка живут где-то выше или ниже по ручью. Там мы их и возьмем. А с ней что делать? Костя взглянул на Катю. Посади ее пока в карцер, чтобы не сбежала. Пусть посидит. Потом решим, что с ней делать. Хорошо, кивнул Костя. Можно ее увезти? Уводи, разрешил Павел. Пошли. Костя потянул Катю за собой. «Ну, шевели ногами!» «Как ты мог, Костя?» Сквозь слезы выдавила она. «Как ты мог?» Костя и его девчонка ушли. Павел остался один. Его глаза горели. «Завтра, уже завтра, он наконец-то сможет поквитаться с Алексеем. Что касается Ольги, то он обязательно ее убьет, как и обещал ведьме. Но убьет не сразу». «Свет ты там или не свет, но ты прежде всего баба», – медленно произнес он. И удовлетворенно потер руки. «Я все равно сверну тебе шею. Но сначала, милая, мы с тобой как следует повеселимся». На этот раз Павел собрал всех своих людей. На базе остались лишь Колыван, выпросивший себе теплое место помощника поварихи. Да Потап, совершенно не кстати подвернувший ногу. Потапа оставили присматривать за лагерем. Вместо него Павел взял с собой Костю. Парень заслужил поощрение. К тому же Потап в последнее время Павлу не нравился. Изменился он, и не в лучшую сторону. Начал задавать глупые вопросы. Что, почему и зачем? Вереница машин неслась по пустынному шоссе. Джип Павла ехал первым. Сидя рядом с ведущим машину Челимом, Павел думал о том, что со смертью Ольги все должно перемениться. Странно, конечно, что эта девчонка вдруг обрела такой вес. Но в последнее время вообще происходит много необычного. Чего стоят хотя бы монстры, убившие Гошу и Татарина, едва не сожравшие Челима. Или та дорога, что не хотела их пропускать. Ведьма не зря говорила об Ольге. Убьет он ее, и все наладится. И сосунка ее придется убить. Он тоже как-то во всем этом замешан. Здесь вроде. Челим сбросил скорость перед знакомым километровым столбом. «Да», — отозвался Павел. Машина остановилась. Павел открыл дверцу и вышел из джипа. Поправив автомат, огляделся и удовлетворенно вздохнул. Хороший день, солнечный. Им от него не скрыться. За прошедшие полгода Павел уже успел позабыть дорогу. Поэтому вести их предоставил Челиму. И тот не подвел. Вывел точно к землянке. Осторожно, предупредил Челим. Двери заминированы. Он ошибся. Кто-то уже успел снять гранаты. И Павел догадался, кто именно. Не оказался растяжки на тропинке, уводящей вверх по течению ручья. Значит, Алексей здесь проходил. Туда велел Павел и первым пошел вперед. Известие о том, что Лена осталась с Андреем, Ольга восприняла на удивление спокойно. «Этого следовало ожидать», — сказала она, пожав плечами. «Что ей делать с нами? Ее жить там, с молодыми». «Ее ведь схватят», — возразил Алексей. «И что тогда будет?» «Ты о ней беспокоишься или о нас?» Ольга приподняла брови. «И о нас тоже. Я считаю, что она поступила неправильно». Алексей повернулся и пошел к ручью умываться. Следующим утром он снова отправился в лес ставить силки –